Закон компенсации. Я не знаю, является ли это каким-то всеобщим правилом, но на практике в тех случаях, которые встречались мне, прослеживается некоторая закономерность. Закономерность компенсации. В семейной системе, в которой взяли на воспитание приемного ребенка, или в паре, где один из партнеров воспитывает чужого ребенка, то есть сына или дочку своего партнера, до этого были случаи отказов, отречения, легкомысленного отношения к собственным детям. Это не обязательно личная история самих супругов, берущих на воспитание детей. Возможно, это история их родителей или прародителей, или история, уходящая корнями вглубь поколений. Из рассказа Нины, который прозвучал во второй расстановке в главе «Совпадение», следовало, что она была приемным ребенком для своего отца. Сегодня ее собственного сына воспитывает вторая жена ее мужа, который выкрал мальчика и не намерен возвращать. В истории с Ниной из Америки тоже наблюдается компенсация заранее оставленных детей. Отец Нины не взял ответственность за свою возлюбленную, которая была беременна. Они с женой воспитывали приемную дочь. Нина свой долг возмещает тем, что воспитывает дочь от первого брака своего мужа Ларри. Сам Ларри усыновляет ее сына. А он почему? Его отец ушел из семьи. Мать официально выходила замуж 6 раз. 6 ее мужчин воспитывали Ларри, тогда как у каждого из них были свои дети, которых они бросили. К выводу о компенсаторной закономерности меня привело продолжение истории Анжелики, описанной в книге «Ошибки Аиста». В ней говорилось о паре влюбленных, Артуре и Анжелике. Перепробовав все возможные методы забеременеть, молодые люди приняли решение взять из роддома отказную девочку и удочерили ее. И вот уже 5 лет воспитывают приемную доченьку Аллу. Через год после расстановки мне позвонила Анжелика и срывающимся голосом начала рассказывать о том, что ее, как она выразилась, убило на повал. На странице в «Одноклассниках» к ней в друзья напросился молодой москвич. Назовем его Андреем. В отличие от поверхностных контактов с другими друзьями из соцсетей, репосты, открытки, анекдоты, Андрей очень плотно интересовался личной жизнью Анжелики. Много и подробно расспрашивал о ее родителях, особенно об отце. В какой-то момент Анжелике показалось это странным, даже подозрительным. И она напрямую спросила у Андрея, почему, собственно, его так интересует ее отец. Молодой человек не нашелся, что ответить, и растерянно проговорил. «А вы спросите у отца. Он может намного больше рассказать и ответить на все почему». Озадаченная женщина долго находилась в смятении, пока ее не осенила шокирующая догадка. Андрей может быть сыном ее отца. В голове Анжелики это не укладывалось. Как? Ее папа честный, благородный, порядочный, ректор университета, так нежно и беззаветно до сегодняшнего дня любящий маму, мог иметь связь на стороне. У Анжелики был сильный стресс, словно папа изменил не ее маме, а ей самой. Рушились все устои, разбивались семейные ценности, мир казался мерзким, шатким и фальшивым. Муж, которому она все рассказала, по-детски всхлипывая на его плече, трезво оценил ситуацию. Он, как умел, успокаивал взволнованную женщину. «Что ты себе накручиваешь? Во-первых, это случилось не с тобой. Во-вторых, судя по возрасту брата, это произошло больше 30 лет назад. В-третьих, возможно, это выдумка чистой воды. Почему бы тебе действительно не спросить у отца? И пусть он с этим разбирается». Слезы высохли у взволнованной до глубины души Анжелики. Она расцеловала своего любимого мужа. В самом деле, ведь это не его сын материализовался в Москве, а сын ее папы. Это намного легче, но тем не менее досада не оставляла ее. Может, с опозданием на много лет у нее проявился синдром ревности старшего ребенка к младшему. Жила я себе одна, родная, любимая, единственная, а здесь на тебе, нежданно-негаданно, кто-то еще претендует на заботу и внимание моего папы. Расстроенно думала она. Помучившись еще какое-то время, Анжелика решилась на разговор с отцом. Она надеялась, что он, как всегда, ласково обнимет ее за плечи, потреплет волосы и спокойно скажет: «Да выдумки все это, забудь». Реакция отца была непредсказуемо бурной. Раздражение, нетерпимые резкие фразы. Анжела так растерялась, что у нее из памяти вышибло все, что он говорил. Она только помнила, как. Пытаясь ответить на вопрос мужа о том, что сказал папа, женщина с трудом смогла свести смысл возмущенного монолога отца в одну фразу. «Не твоего ума дело». Папа не сказал «нет». Возможно, она, оторопев от его реакции, этого не помнила. Через полгода, волею случая, Анжелика оказалась в Москве. Болела мама, и именно в столице ей посоветовали делать операцию. В перерывах между дежурствами у постели мамы она встречалась с Андреем. Он был точной копией отца, только более высоким и мужественным. Из его рассказа Анжелика узнала подоплеку всей этой истории. Мама Андрея была студенткой, их вместе с руководящим составом университета послали на сельхозработы, как тогда говорили, на картошку. Страстная влюбленность милой девушки, звездная украинская ночь, несколько глотков вина после тяжелой работы опьянили и расслабили строгого преподавателя. Она знала, что он женат, что любит жену. Конечно, в глубине души надеялась, но ничего не требовала, и по распределению уехала в Москву. Дитя запретной любви Андрей вырос человеком достойным, искал отца, которого любил любовью, переданной матерью, чтобы узнать, не нужна ли ему поддержка сына. Отца, который кинул их с матерью, сын не осуждал. Он был благодарен ему за жизнь. Вот такая история. Отец волею судьбы и обстоятельств отрекся от сына. Как впоследствии оказалось, и дед Анжелики когда-то отказался признать своего сына. То есть вытесненные за пределы семейной системы непризнанные и брошенные дети по закону компенсации возвращаются в систему чужими или приемными детьми. Анжелика ничего не знала об этом, но движимая законами родовой совести искупала вину за отца и деда, взяв на воспитание чужого ребенка, приемную девочку Аллу. И что же тогда искупает ее муж? Или он безвинно попал в ловушку чужой вины? Да нет. Анжелика — его вторая жена. С первой женой он развелся. С матерью остались дочь и сын, которых воспитывает их отчим, пока еще гражданский муж претендует на руку и сердце их матери. Боже, как все запутано. И так все ясно, как белый день.